сигарета. Кофе значит утро, значит снова так же, как вчера. Встать пора и выбросить окурок никуда. И никому пора по пустынным улицам знакомым. Гулкие свои считать шаги. Слушай-ка, кричат звонки трамваев, городских, домашних поездов.